А вон она! Бурса поднял ногу и указал носком своей туфли в середину комнаты. Нюрка посмотрела туда и не удержалась от короткого визга. Закрыла себе рот грязной ладошкой. Прямо посредине комнаты на ковре засохло огромное бурое пятно. «Казнить их будете?» — спросила она. «Таньку я ж случайно до смерти убил!» — недовольно фыркнул Бурса. «Не рассчитал и зарубил с одного удара. А Прохора сегодня публично казнить станем!» Он поймал в руку подбородок Нюрки, повернул ее голову и сжал. «Нравится тебе, когда здоровых мужиков казнят?» Нюрка хотела сказать, что Танька его вовсе не жалко. Дрянь была девка, хоть и белолицая, но слишком тощая. Но рука сжимала подбородок девки так крепко, что Нюрка не смогла разжать зубы, только промычала что-то в ответ. Еще ночью Бурс разбудил палача и велел приготовить все к экзекуции. Прохора оттащили в подвал. Одна пуля застряла у телохранителя в плече, другая только чиркнула по локтю. Чтобы не истек кровью, его перевязали. По правилам палач должен был не только приготовить свои инструменты, а перед рассветом спуститься к приговоренному и подробно обсудить с ним все детали. Публичным казням, так же, как и многие другие помещики, Иван Бурса придавал особенный смысл. И для палача имели значение не только физическое состояние жертвы, а также и общее настроение и желание. Например, узнав, что приговоренный может не выдержать пытки и умереть в первую же минуту, палач был обязан смягчить и тем самым растянуть казнь. А узнав, что приговоренный хочет перед смертью публично оскорбить барина, позаботиться о том, чтобы несчастному завязали рот. Если приговаривали женщину, палач еще до восхода солнца овладевал ею, и если это происходило полюбовно, казнь выглядела наиболее эффектной. Тяжелая дверь отворилась, и палач по кличке Кнут, получивший прозвище свое за то, что мог двумя ударами хлыста убить человека, оказался в воняющей полутьме. Прохор сидел на земляном полу. На руках бывшего телохранителя лежала мертвая его невеста. По распоряжению того же Бурса тело Татьяны заперли вместе с приговоренным. Грубые пальцы Прохора нежно притрагивались к окровавленным женским волосам, и он нашептывал что-то. Кнут прислушался и выловил слова. «Спи, солнце мое!» — шептал Прохор. «Спи, скоро я так засну. Ничего, что мы с тобой не венчаны. В раю мы вместе с тобой будем». Может, тебе только придется меня чуть-чуть обождать там среди чистого сада, покуда в гиене огненной наказание терпеть буду за грехи мои, но потом-то вместе, вместе во веки веков. — Ты умом двинулся, Прохор? — спросил Кнут, присаживаясь на скамеечку рядом. — Она ж не слышит, мертвая она. — Знаю, что мертвая. Глаза Прохора блеснули в темноте, они были полны слез. Но я чую, душа ее рядом. Слышит она, слышит. А ты что пришел? Прохор утер рукавом глаза. Казнить меня завтра будешь. Да уж придется тебя казнить, — отозвался Кнут. Барин велел тебя публично пытать. Так что скажи лучше ты, как? Сможешь долго выдержать или рана не позволяет? Опустив голову мертвой Татьяны, Прохор положил ее осторожно на пол, а сам поднялся на ноги. Потолок в подвале был совсем низкий, и он уперся в него затылком. «Федька бы не одобрил», — сказал Прохор и перекрестился. «Ты вообще-то брат своего Федора помнишь? Помнишь, как я ему две буквы на лбу выжигал? Было написано «вор», а я расстарался, и получилось «не вор». «Оставь ты это!» — попросил Кнут, и в голосе палача промелькнула нехорошая и слабая нотка. — Убили Федора в Петербурге. — Нет его. И глупость ты говоришь. Он бы сам тебя за такое дело засек. Глупость говоришь. — Просьба у меня, — сказал Прохор, глядя сверху вниз на своего палача. — Если можешь, пытай меня посильнее. — От души. Покаяться не дадут. Поэтому хочу в самой страшной муке умереть, какую только измыслить можно. Это зачем тебе? А может, смилостится Бог? Сквозь новые слезы прошептал Прохор. Может, простит меня за прегрешения твои? Может, даст нам соединиться с Татьяною сразу, без долгого ожидания, в гиене-то огненной? После смерти своего брата Федора Кнут, до того не имевший никакого сострадания к жертвам, вовсе утратил человеческие чувства.